Глава 4. Я сошел к берегу моря, посмотреть, не осталось ли чего-нибудь после крушения корабля. Поверхность воды была спокойна, и волны не разбивались более об утесы. Кроме обломков дерева я ничего не увидел, пока не дошел до той лужи, где мы обыкновенно купались. Тут я заметил, что море прибило туда два предмета. Небольшой бочонок и ящик, по-видимому, сундук, принадлежавший кому-нибудь из матросов. Что это были за вещи, я в то время не понимал. Прошу читателей не забывать, что большая часть этого рассказа составлена по позднейшим соображениям. Бочонок глубоко врезался в песок, и я не мог его сдвинуть с места. Ящик же плавал на поверхности воды. Я вытащил его на берег без особенного труда и тотчас же приступил к открытию его. Это не сразу удалось мне, так как я никогда в своей жизни не видал замка. Но, наконец, заметив, что крышка была единственной частью сундука, которая поддавалась напору, я с помощью куска камня взломал его. Я нашел в нем множество матросской одежды, на которую не обратил внимания, но были и некоторые другие предметы, значение которых я тотчас же понял и при виде их пришел в неописуемый восторг. Я вынул оттуда три совершенно новых оловянных кастрюли, три пустых бутылки, молоток, стамеску и бурав, некоторые другие инструменты, три или четыре удочки. Но особенно обрадовался я двум ножам. Один из них американский, длинный, в ножнах, другой с ремнем для ношения вокруг пояса. Года 3-4 тому назад у Джексона еще сохранялся остаток складного ножа, то есть кусок лезвия его, и как неплох он был, мы при нашем убожестве страшно дорожили им. Однажды во время ловли рыбы он положил этот нож на утес и, вытаскивая удочку, зацепил его и уронил в море. Потеря эта страшно огорчила старика. Он долго не мог утешиться. Этим ножом мы обыкновенно вскрывали птиц, чтобы потрошить их, и вообще постоянно его употребляли. Я тотчас же оценил всю пользу своей находки. Сундук был совершенно полон. Я вытащил из него все, что в нем находилось, и разложил для просушки на утесы. Многие из этих предметов были мне совершенно незнакомы. Я не знал их употребления и лишь впоследствии оценил их по достоинству. Были тут, между прочим, две книги, но, помня строгий запрет дотрагиваться до той, которая лежала у нас в хижине, я смотрел на них с некоторым ужасом и долго не решался взять их в руки. Но, наконец, положил их со всем остальным для просушки на утесы. Я ощупал ножи, лезвие было острое. Я надел через плечо ремень, на котором висел складной ножик, а огромный и внушительный американский нож прикрепил к поясу. Затем направился к хижине. Ночь уже надвигалась, на небе ярко светила луна. Джексон лежал на постели. Услыхав мои шаги, он спросил меня тихим голосом, не принесу ли я ему воды. «Нет, не намерен», — отвечал я. «Я не забыл того, что вы мне говорили и как грозили отомстить мне, если я попадусь вам в руки». «Я справлюсь с вами», — кричал я. «Я теперь хозяин, в этом вы скоро убедитесь». «Так и будь им», — сказал он с досадой. «Но это не причина не давать мне воды. Разве я когда-нибудь лишал тебя воды?» «Вам не приходилось ходить за ней», — возразил я. «Этого вы бы, конечно, для меня не сделали. Если бы я теперь был слеп, а не вы, и был бы вам бесполезен, вы бы пальцем не пошевелили, чтобы не дать мне умереть. Вы потому только и позволяли мне жить, что я на вас работал, да еще в придачу жестоко били меня. Теперь моя очередь. Вы теперь мальчик, а я хозяин». Читатель не должен забывать, что я не понимал значения слова «мальчик». Для меня оно было противоположностью слова «хозяин» и значило не более как «раб». «Пусть будет так», — спокойно ответил Джексон. «Я недолго буду нуждаться в воде». Спокойствие его показалось мне подозрительным. Я хотя и улегся на свою постель как раз напротив Джексона, но спать мне не хотелось. И я лежал с открытыми глазами, думая обо всем происшедшем. Под утро я услыхал легкий шорох. Я лежал, повернувшись лицом к старику, и мог наблюдать за ним, не сделав для этого ни одного движения. Я видел, как он осторожно слез с постели и ползком направился медленно и бесшумно в мою сторону. «Ага», — подумал я, — «тебе хочется забрать меня в руки. Ну-ка, подойди». Я тихо вытащил американский длинный нож, заранее улыбаясь при мысли об удивлении Джексона. Я дал ему подойти совсем близко ко мне, И когда он, осторожно ощупав край моей постели, протянул руку, чтобы схватить меня, захватил левой рукой его правую и полоснул ножом кисть руки так глубоко, что почти отсек ее. Он громко вскрикнул от боли и удивления и упал навзничь. «У него есть нож!» — воскликнул он, поддерживая наполовину отрезанную кисть руки другой рукою. «Да, у него есть нож, и, как видите, он умеет владеть им», — ответил я. «Что же, не попробуете ли вы еще раз подойти, или вы теперь окончательно убедились в том, что я хозяин?» «Если в тебе есть хоть капля жалости и милосердия, то убей меня скорее», — сказал он, сидя на полу посреди хижины, освещенной ярким светом луны. «Жалость и милосердие», — сказал я. «Что это такое? Я никогда о них не слыхал». «Увы», — ответил он, — «ты прав. Я никогда не жалел тебя и не выказывал тебе ни милосердия, ни сострадания. Настал день Божьего суда надо мною. Суда за тяжкие грехи мои. Господи, помилуй меня. Я потерял зрение, теперь и правая рука моя стала бесполезной, как и глаза. Что же еще со мною-то дальше будет, Господи?» «Дальше? Дальше будет то, что вы потеряете и другую руку, если еще раз вздумаете напасть на меня», — сказал я. Джексон ничего не ответил. Он попробовал доползти до своей постели, но, ослабев от потери крови, без чувств повалился на пол. Я взглянул на него и, убедившись в том, что он не в состоянии вновь на меня напасть, повернулся и заснул глубоким сном. Часа через два я проснулся и увидел, что Джексон все еще лежит на полу на том же месте. Я подошел к нему и стал осматривать. Спит он или умер? Он лежал посреди целой лужи крови. Я ощупал его, он был совершенно теплый. На руке зияла страшная рана. Я подумал, что он может умереть, и я ничего не узнаю. Мне вспомнилось, что он не раз перевязывал и себе, и мне порезы, чтобы остановить кровь. Я взял горсть перьев из постели, наложил их на рану и затем перевязал ему кисть руки куском бечевки. Затем принес воды и влил ему в горло. Он очнулся и открыл глаза. «Где я?» — спросил он едва слышным голосом. «Где вы?» «Да в хижине», — ответил я. «Дай мне еще воды». Я дал ему, так как не хотел, чтобы он умер. Мне нужно было, чтобы он жил и был в моей власти. Выпив воды, старик с трудом приподнялся и пополз к своей постели. Я оставил его и пошел купаться. Читатель, вероятно, подумает, что за отвратительный мальчик, он ничуть не лучше своего товарища. Оно так и было в действительности. Но не надо забывать, что воспитание сделало меня таким. С тех пор, как я себя помнил, меня били, щипали, бронили, всячески злоупотребляли мной и мучили меня. Я никогда не знал ласки и доброты. Недаром же я спрашивал, что такое жалость и сострадание. Лучшие стороны моей природы никогда не были затронуты. Никто не старался пробудить их во мне. Жестокость, угнетение, ненависть и мщение – вот все, что видел я на коротком веку своем. Неудивительно поэтому, что когда наступил мой черед, я поступил так, как поступали со мной. Джексону не было извинения, я же имел некоторое право на месть. Он знал, что есть добро, я этого не знал. Я руководствовался мелкими чувствами моего мелкого миросозерцания. Я никогда не слыхал о сострадании, прощении, милосердии и любви к ближнему. Я не знал о существовании Бога, знал лишь одно, что сила есть право, и самым живым чувством во мне была жажда мщения и сознание могущества и власти. Выкупавшись, я снова осмотрел все вещи, вынутые из сундука. Я посмотрел на книги, но не дотронулся до них. «Я должен узнать, что они означают», — подумал я. Жажда знания была развита во мне не по годам, что объясняется тем, что запретный плод всегда кажется нам наиболее сладким. Джексон неизменно отказывался отвечать на все мои вопросы, и это только усилило во мне непреодолимое желание все знать и все понимать.